Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 14 октября 2022 года, пятница. По народному календарю Покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день обращались к высшим силам и просили хороших женихов. Народная примета гласит, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. В Москве сегодня снега не было, но надеюсь, что свадеб от этого меньше не будет. С пожеланием любви, семейного благополучия на Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня у нас целая дружная компания в гостях. Иван Мировида Ганга с призывом о великом женском круге для сотворения мира. Здравия, Мировида, Иван Ганга. Доброго здравия всем, всем слушателям, всей нашей честной компании, всем, кто присоединился к нашему эфиру. Друзья, напомню слушателям, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Мы живем в великое время. Время, когда выбор каждого виден всем. Великое время – время перемен. И открывает великие возможности. А новый мир – это мир чувств. Проводниками чувств являются женщины. Именно от женщины сейчас исходит многое, и многое приводит к определенным результатам. Об этом мы сегодня поговорим с нашими участниками. Передаю слово Мировиде и предлагаю каждому участнику сегодня вначале немного все-таки представиться нашим слушателям. Кого-то мы знаем, кого-то и видим, и слышим сегодня впервые. Поэтому, Мировида, тебе слово. Благодарю. Ну, наверное, слушатели наши привыкли знать обо мне под другим именем, поэтому сегодня я представляюсь в такой новой ипостаси. Ну, для кого-то новой, для кого-то, наверное, нет. Мое, скажем так, мирское имя Макарова Марина. Ну, а сегодня я представляю Яргору, и поэтому здесь мое другое имя, нареченное Мировида. Я являюсь одним из хранителем Яргоры. И сегодня, наверное, это основная моя роль, и представляться я буду, наверное, вот именно в этом ракурсе. Яргора стала очень большим этапом моей жизни, и она занимает большинство моих процессов сейчас. Это центр духовного развития, это уникальное место силы. И то, что происходит на горе, оно меняет жизни всех тех, кто прикасается к горе. И я думаю, многих других людей, которые каким-то косвенным образом имеют отношение к тому, что происходит на горе. Яргора существует уже 3 года, и за это время мы провели немало интересных акций, событий, сборов. Ну, наверное, слушатели радио в курсе, что у нас происходит. Вот, так что я сегодня как представитель Яр-горы. Далее кто берет слово? Здравия. Да, мое мирское имя, как сказал Мираида Иван, но на Яр-горе и в определенных кругах меня знают как Варла. Варла — это духовное, энергетическое, силовое имя, имя нареченное. Я также, как Мираида, являюсь хранителем этого уникального места силы Яр-гора. Больше 35 лет занимаюсь энергопрактиками различными, много очень исследовал, есть много посвящений от разных очень мощных учителей. И основное направление моей деятельности — это именно практики в триединстве через тело, когда у нас соединяется дух, душа, тело, и это живое действие трансформации всей структуры человека, потому что когда мы работаем с какой-то одной частью, остальные части могут не включиться. Поэтому я вот про это, и сегодня немножко буду говорить с этой точки зрения о том действии, которое сейчас происходит на Яр-горе, то праздник, который будет происходить. Ну вот пока все, и передаю слово Ганге. Я всех приветствую. Я новая душа в этом во всем сообществе. Я с первого взгляда влюбилась в Яр-гору. Теперь я новый житель. Надеюсь, дорасту до хранителя, потому что Яр-гора для меня стала новым домом. Моя задача — вдохновлять. Вдохновлять женщин на великие возможности, вдохновлять женщин на проявлять любовь, объединяться. Моя основная деятельность сейчас тоже на Яр-горе, и я счастлива. Наверное, все. Благодарю, друзья. Предлагаю перейти к самой теме нашего эфира — круг для сотворения мира, великий женский круг для сотворения мира. Хочется узнать, почему это все-таки великий и почему именно женский круг. Мираида, тебе слово. Благодарю. Идея собрать женский круг созрела, скажем так, постепенно. Традиционно по Калагоду мы в октябре отмечаем Дни Макоши. И, ну, как обычно, готовили это событие. Женский круг на Макоше – это, ну, уже традиция, это уже третий год собирается. Но в этом году мы решили немножко изменить формат, потому что, ну, и год такой, и как-то события складываются, да и подсказки всякие разные пришли о том, что в этом году, видимо, это событие пройдет каким-то необычным образом. Это будет не вполне праздник, это будет такой процесс, который завершится большим обрядом. Ну, в силу того, что Яр-гора – это и место силы с одной стороны, и духовный центр с другой, форматы, ну, в привычном, скажем так, виде праздников здесь отличаются. Мы не проводим праздники в, ну, скажем так, простонародном виде, в чисто этнографическом формате. Наши события всегда с первого дня отличались тем, что основной упор делается все-таки на какие-то смысловые вещи, на прозрение духовного пути и на те действия и те проявления, которые могут каким-то образом менять событийные ряды, могут влиять на мышление, на понимание людей. И, конечно, такой очень важный момент – это взрастание в духе, преобразование каких-то своих представлений с точки зрения присутствия в этом мире как духовной сущности, потому что мы же не просто тела, мы не просто человеки, которые пришли сюда прожить физическую жизнь. Наши тела даны нам с определенной целью, и любое событие, которое происходит, оно призвано с нашей точки зрения напомнить людям именно вот об этой миссии, об этой роли. И поэтому события, связанные с Макошью, с богиней судьбы, с богиней, которая управляет и временем, и событийными рядами, и отношениями между людьми. Это богиня наиболее древняя, которая сопровождает наш народ с очень-очень-очень давних времен. И, конечно же, значение ее, особенно вот в сегодняшние дни, оно очень велико. Обращение именно к этой силе, к этому лику, открывает очень большие возможности. Собственно, какие возможности нам сегодня нужны? Мы находимся в процессе очень серьезного перехода. Об этом много говорили, говорят и, видимо, будут говорить. В чем состоит, собственно, переход? Мир меняется, и меняется буквально у нас на глазах. Что конкретно меняется? Ну, каждый трактует, наверное, по-своему. Для кого-то меняется физическая реальность, а мы, как духовный центр, конечно же, сфокусированы вниманием на каких-то тонких процессах, на том, что происходит в духовном плане, что происходит на уровне душ, что происходит на уровне духовных сущностей людей. И вот в этом плане есть определенная ясность о том, что мы действительно прошли уже очень серьезный этап и вышли на новый уровень. Мы буквально стоим на пороге вот этого нового мира, который ставит определенные задачи перед людьми, который выдвигает свои определенные требования. И те события, которые сейчас происходят вообще в целом в мире, в нашей конкретно стране, это определенная логическая такая цепочка, которая ведет к конкретным совершенно изменениям. Вот эти изменения мы бы хотели простроить, осмыслить, и с помощью женского круга, с помощью силы женского влияния, женской возможности, немножко поспособствовать тому, чтобы люди лучше поняли, приняли и смогли реализовать вот этот переход. В чем, собственно, состоит переход? В том мире, в котором мы сейчас существуем, очень много стало технического влияния. Мы живем под большим влиянием искусственного интеллекта. Нам начинают диктовать, что и как делать, причем очень тонко, ненавязчиво. Нас выводят в режим автоматического существования. То есть наша жизнь очень сильно упрощается. И, скажем так, с точки зрения духовного делания, это путь нисхождения. То есть мы с каждым днем опускаемся все ниже, ниже и ниже. И для того, чтобы перейти в новое состояние, необходимо не просто осознать что-то, необходимо не просто проснуться, как ну, уже достаточно часто и много об этом говорится и повторяется, а вопрос, ну хорошо, проснулись, а что дальше-то? Ну вот проснулись, оглянулись, да, что делать? Куда двигаться и вообще как быть? Что значит осознанность и так далее? Мы хотим заявить вот как раз-таки более подробно о том, что новое время – это время живых. Люди, которые существуют в автоматическом режиме, которые крутятся вот в этом колесе, условно, дня сурка, да, они перестают жить, они не чувствуют, они не осознают, они выпадают из естественного хода природных ритмов, каких-то ритмов вселенских, планетарных. Они превращаются практически в биороботов. И задача вернуться в человеческое состояние, задача вернуть себе чувствование, задача вернуть себе согласие, сочувствование с окружающим миром, с миром вообще, как пространством, как землей, как природой, так и между людьми. И в этом смысле женщины являются, ну, такой движущей силой, можно сказать, потому что все, что касается чувствования, все, что касается отношений, все, что касается взаимодействия социального, душевного, да, это же роль женщины. Это всегда было, есть и будет. И от того, как настроена женщина, от того, куда устремлено ее внимание, чему она посвящает большую часть своего времени, будет зависеть по факту судьба мира. Поэтому для нас очень важно сейчас, вот в этот большой день, мы его называем Великим днем, День Макоши, День богини судьбы, напомнить самим себе о том, что мы живые, что мы помним и знаем о том, что духовные сущности в этом мире существуют для определенных целей, для решения определенных задач. У нас есть определенное призвание, и это призвание нужно реализовывать. У нас есть способность чувствовать. И как бы ни было больно в этом мире, чувствовать нужно. Иногда через боль, иногда через радость. Но если ты становишься роботом, ты перестаешь жить. Мы хотим призвать на гору сейчас тех, кто осознает вот эту важность этой темы, те, кто чувствует потребность оставаться живым или же вернуться в состояние живого и проявить вот это движение, задать определенный импульс, чтобы к этому процессу присоединилось, ну, большее количество людей. Потому что если мы транслируем какую-то мысль, и эту мысль подхватывает достаточное количество людей, ну, вы знаете, да, эффект сотой обезьяны, когда набирается определенное количество согласных с какой-то концепцией, эта концепция заполняет пространство и становится доступной, ну, практически всем людям. Так формируется нейросфера, так формируется единое поле сознания. Ну, эпитетов здесь можно набрать очень много, по-разному в разных группах это называется. Образ всегда один. Люди объединены способностью считывать информацию из некоего информационного пространства. И вот суть обряда состоит именно в том, что мы транслируем в это информационное пространство свое понимание, свою идею, и мы ищем тех, кто согласен с нашим посылом, те, кто готов встать с нами в один круг, в один обряд, те, кто готов поддержать вот эту идею перехода в новый мир живых, новый мир чувствующих людей, новый мир человечности. Об этом на горе очень много говорилось, и проходили и форумы человечности, и совет мудрости, который заявлял, декларировал очень большое количество постулатов. Сейчас мы перешли фактически в практическую стадию. Мы реализуем вот эти посылы человечности, мы реализуем уже на практике то понимание, которое к нам пришло. Поэтому мы оглашаем сейчас призыв ко всем желающим жить, ко всем, кто хочет и готов перейти в новый мир, мир с совершенно другими характеристиками, мир, в котором несправедливость, грубость, насилие будут преодолены, мир согласия, мир радости и мир правды, мир сосуществования с высшими силами, с богами, с природой. И вот этот образ для нас очень важен. Мы ждем тех, кто разделяет наше видение, и тех, кто готов включиться в этом своей энергией, своим желанием, своими силами. Ну, в общем, придать нашей идее большую мощь, большую силу, больше поток. В целом, вот, наверное, все. Мои соратники сейчас по этой теме развернут какие-то другие аспекты, расскажут о каких-то деталях события и о том, как мы видим его проведение. Я всех благодарю. Ну, я сейчас предлагаю все-таки передать слово Ганге, для того, чтобы она дополнила. Да, чувствование – это огромный ресурс. Я хочу добавить про женский круг. Женский круг. Это действительно великая возможность. Когда женщины объединены, и они все в одном состоянии, они из сердца. Это великая сила, которую мы хотим исследовать. Мы хотим этим обрядом запустить целый такой глобальный проект исследования женского круга, исследования женских возможностей, исследования того, что можно делать, какие великие дела можно делать. Поэтому, да, мы призываем женщин, которые готовы спуститься из головы в сердце, которые готовы открыться своей мощи, готовы объединиться, потому что сейчас в этом новом мире очень важно объединение. Именно объединение. Это такой человейник. Человейник, где вот муравей же он один неэффективен. Он эффективен в муравейнике. Также и человек. Он сейчас один малоэффективен. А когда мы объединяемся, тогда получается сила. Поэтому мы призываем женщин создать эту силу все вместе. Из сердца, из состояния мира внутри. Потому что, создавая мир внутри, мы можем его транслировать. А если нас много, и мы все из сердца, и мы все одного намерения, тогда это произойдет вот так. И мы хотим это увидеть, мы хотим это показать, мы хотим это исследовать, расширять для того, чтобы навести порядок, гармонию, чтобы возродить женскую природу, возродить жизнь из сердца, возродить радость на лицах женщины, возродить наслаждение просто потому, что ты жив, просто потому, что ты есть. И этого достаточно для того, чтобы наслаждаться. И мы призываем женщин, которые готовы, готовы встретиться со своей природой. Мы создали... К этому нужно подготовиться, не все вот готовы. Да? Мы создали программу, где мы будем мягко вести в то состояние, из которого это объединение создаст очень сильный столб света. Мы увидим, как это проявится. Но это обязательно проявится очень мощным действием, очень мощным энергетически, потому что нет ничего мощнее, это мое убеждение, нет ничего мощнее женского круга. А если нас будет много, а если мы все будем открыты, а если все мы будем живы и в таком состоянии любви, это будет прекрасно. И это будет мощно, и это сработает. И все то, что не есть истина, оно просто посыпется. Потому что нет ничего мощнее любви. Нет ничего мощнее любви. Ничего. И когда мы усилим эту любовь, мы просто увидим, как все произойдет. Поэтому программа, которую мы придумали, которую мы создали, мы будем и в баньке, мы будем расслабляться, мы будем опускаться в сердце, мы будем отключать голову, мы будем танцевать, мы будем дышать, мы будем объединяться. То есть вся программа будет, она создана для того, чтобы объединяться. Объединяться, уплотнять, опускаться в сердце и транслировать из сердца. И таким образом за эти 3 дня мы подготовим женщин, которые готовы подготовиться, мы создадим это плотное поле. Программа насыщенная, программа очень глубокая, неизбежное и очищение, и расширение, и объединение, и сила молчания, и свой покой, и будем петь макоши, и будем обниматься, и фотографироваться, мы будем наблюдать и принимать себя, отпускать то, что не ты, принимать себя, наслаждаться. Мы будем вот именно формировать то состояние женщины, из которого возможна вот эта вот магия, создание нового, создание мира. И мы решили начать именно создание мира, потому что это сейчас самое актуальное. Это сейчас самое актуальное. И мы призываем женщин. И Яр-гора — это место таких возможностей. Здесь так красиво, вековой лес, источники, 7 источников. Вековой лес еще раз. Здесь такая энергия, здесь боги с тобой говорят, здесь совершенно другое, по-другому чувствуются 5 этих элементов. Здесь легко быть в моменте, здесь легко осознавать себя, поэтому вот этот подготовительный период вот этой нашей программы, он пройдет очень, все усилится, все процессы будут мощные, мастера мощные, мастера свиты вокруг одной идеи, создание твоего великого женского круга, изучение возможностей, пробуждение людей, переход в другое состояние сознания. Переход в другое мироощущение, когда ты наслаждаешься тем, что есть сейчас. Есть сейчас. И женщина, много женщин, может очень много. И мы хотим это увидеть, это проявить. Поэтому я призываю вас, женщины, к объединению. И мы сами увидим, что может женский круг. Мы делаем святилище, женское святилище, оно прекрасно. Вообще Яргора, матушка, она прекрасна. Вам здесь всем очень понравится. И запланированы глубокие практики. Тропа перерождения, славление богов, объединение. Ой, программа прекрасна. И вы уйдете оттуда, с этого мероприятия, после этого круга совершенно иными. Это да. Мы очень много будем учиться управлять своим вниманием, чтобы не залипать в прошлом, не зависать в будущем, а чтобы уметь управлять своим вниманием и находиться в теле. Женщина — это тело, женщина — это сердце, и отсюда творится все. Поэтому мы будем аккуратно и очень бережно и с любовью опускаться в тело, в чувствование. Поэтому я призываю вас, женщины, к свитию этого великого женского круга, к этой магии, которая сотворит мир. И это произойдет вот так. И это в наших силах. И чем больше нас будет, тем быстрее это произойдет. Поэтому я вас призываю, я вас приглашаю. Яргора вас приглашает. Мы все поняли. Благодарим Ганга. И Варла. Варла, да. Благодарим. И слово передаю Ивану. Интересен вот мужской взгляд на сотворение великого женского круга для сотворения мира. Нужен ли этот круг и для чего нужен? Вот взгляд мужчины. Когда мы подготовились к эфиру, меня сегодня ведущие спросили, они думали, что Варла — это женское имя. Они говорят, а что тут мужчина делает, у нас женский круг? Ты чего сюда пришел? Но я такой мужчина необычный, потому что с детства меня привлекала именно женская сила. То есть я смотрел на женщин и видел, что это очень необычные существа, и мужчины какие-то, простите меня, мужчины более простые. Но это у меня такое было. Да. И потом, когда я начал заниматься духовными практиками, в одном из первых учений, мой первый учитель была как раз Божественная Мать в проявлении в своем, одном из. И дальше я уже пошел по пути, это называется бхакти-йога, йога любви. Это преданное служение проявлением божественным. И я понял, что мое предназначение — служить женской силе, женской природе. Но интересно, почему сегодня я здесь еще, наверное, потому что женская природа открывается в своей великолепии, многообразии и мощности по отношению к мужской природе, к мужскому началу. И есть сакральное утверждение «Я един в двух началах». И это очень важно и глубоко именно сейчас. Сегодня мы говорили о том, что сейчас наступает время живого мира, и в живой мир вписываться гармонично будет живой человек. Что такое живой человек? Живой человек имеет три уровня, которые, кстати, диагностируются, в том числе и у нас будут системы диагностики на Яргоре для тех, кто приедет до и после процессов. Это живое сознание, я позже немножко раскрою, если интересно, что это такое, живое сердце и живое тело. Интересно, я сейчас провожу диагностики большие, когда пришли эти параметры живого мира и человека в живом мире, и максимальные уровни живого сознания 30%, максимальный уровень живого сердца 20%. Это по отношению к 100, которые у нас потенциально заложены. И тело ну, 5, максимум 10%. Это настолько, насколько сегодня человек выпал из живой реальности. Мы перестали вживую общаться, мы перестали улыбаться, меньше стало тактильности. Почему сейчас в практике обнимашек, так называемых, становится востребованным? Мы меньше общаемся с природой, с землей. И поэтому полчища, ну, мы в Москве живем, людей в пятницу просто толпа забита, все, люди уезжают на 2 дня, на день хотя бы побыть немножко в живой природе. Выйти из своих гаджетов, выйти из своих мыслей, не всегда вот на уровне коллективного сознания сейчас, созидательных, приятных, позитивных, вдохновляющих, и немножко заземлиться, немножко оживить себя. И потом опять на 5 дней в этот условно искусственный, живой, биороботический мир. Но мир сейчас сам стал меняться, он становится живым. И я уже говорил, что я служу изначальной предвечной Ма, ее зовут, или Великой Матери. Ну, она по-разному называется. Поэтому у нас будет праздник Макоши. Это мать Коши. Там у нас есть еще Ма, Ра, мать Ра, Лада. Это ее энергия, которая гармонизирует как раз мужское и женское начало. И вот ключ к живому человеку, то, что сейчас открывается, а я как раз энергопрактиками инициации и трансформации занимаюсь. Это очень глубокий уровень. Ключ в единстве мужского и женского начала. Потому что нас очень... И мы, соответственно, нас сильно разделили. Материальный мир построен на дуальности. То есть одно по отношению к другому воспринимается. Добро по отношению к злу. Низ к верху, холод к теплу и так далее. И вот так же разделили мужское и женское начало. У нас даже есть такие шутки: женщины с Венеры, мужчины с Марса. И это основная проблема, которая сказывается на разрушении родовых связей, разрушении семейных отношений в союзах. И, соответственно, мы не можем гармонично действовать в этом мире, разделяя верх и низ. Потому что если мы хотим материализовывать свои мысли, желания, мы должны с уважением относиться к Матери-Земле. Мужчина должен с уважением относиться к женскому началу, ценить его, понимать его достоинства, и тогда открывается сила жизни и сила любви. Это две силы, за которые сюда приносит женщина, они ее проявляют, и они ей наделяют, и они ей благословляют. Поэтому тело — это женское начало, его дает женщина, а не мужчина. И это величайшее чудо. Посмотрите, как нам нравятся чудеса фокусников. Когда там из шляпы что-то выскочило, да? Когда что-то появилось в руке и исчезло, мы говорим, это чудо. Когда кто-то каким-то непонятным для нас образом что-то создал в материи и приумножил ее, мы говорим, чудесным образом, вы очень успешны. Но то, что каждая женщина фактически и по несколько раз из маленькой клеточки за 9 месяцев рождает богоподобное существо, сияющее, смеющееся, появляющее из ее лона и ее тела, мы уже к этому привыкли. А это самое величайшее чудо на Земле. И там заложены силы женщины, которая рождает жизнь в любви. И тело, и сердце, как сказал уже Ганга, это 2 мощнейших уровня, которые дарит женщина. Есть 4 силы, управляющие всем материальным миром, который состоит из 5 стихий. Ну, 5 стихий мы все знаем, снизу вверх. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Земля и вода — это женские стихии. Огонь и воздух считаются мужскими, эфир — это общий. Это наши мысли фактически, поле сознания. Так вот, 4 силы, которые управляют материей, это свет, дух, любовь и жизнь. И любовь и жизнь — это 2 мощнейшие силы, которые наделяет женщина. Дух — это фактически свод законов и правил, то, что действие всех сил Вселенной, то, что мы называем истиной, и потом из истины рождается правда у каждого. Поэтому говорится, у правды у каждого своя. Но если вы свою правду не ориентируете на истину, которая рождается из изначальных конов, а за это отвечает энергия духа, у нас и структура духа, значит, ваша правда будет очень неэффективна. И сейчас как раз в живом мире правда должна быть живой. Смотрите, правда, вам тогда дают право. Правда, дают право. То есть если ваша правда, она коррелирует с истиной изначально, с ней соотносится, вы узнаете это, и вы тогда знаете законы мироздания, правила нового мира, которые сейчас проявляются вживую. Фактически это новые правила дорожного движения, которые нужно вспомнить, не научиться именно, а вспомнить. И Яр-гора, она про это. Там пространство, где вы начинаете вспоминать свою изначальную духовную природу, у вас открывается сердце в этой изначальной силе любви, потому что в определенном смысле не любви вообще нет. Это изначальная сила, из которой выделились все силы. И все является любовью. А это как раз женское начало. Это начало Великой Матери. И почему сейчас такие искажения идут в мире, и он восстанавливается в своем единстве, целостности и живости? Потому что одна из причин — женщина на определенном этапе эволюции разделилась с Великой Матерью. И поскольку женщина проводит сюда души и дает тело, и основные структуры закладывает у себя в теле, и потом до 3 лет, разделяясь с изначальной матерью, раньше женщина все это делала вместе с ней, фактически это была физическая богоматерь, которая дает тело, неразрывно в целостности связанное с Великой Матерью, Вселенной и космической. И фактически женщина передавала цветущий плод свой, как цветок, наполненный и наделенный всеми качествами и силами Бога, передавала в мир матери. И ребенок был полностью защищен, и очень мощно раскрывался потенциал души во время рождения и материальной жизни. Сейчас, поскольку произошло такое сильное разделение, женщина просто стала фактически человеком в женском таком не очень живом теле, получается, да, простите меня, мужчины еще менее живые, и разделенные с матерью-землей, матерью-природой и матерью-вселенной. И вот как раз этот круг и действие, которое сейчас мы стараемся раскрыть и призываем вас помогать, не обязательно даже приезжая на Яр-гору, просто в своем сердце. Ваше сердце — это храм этой силы. Восстанавливайте свою связь с изначальной матерью, потому что мы находимся в мире матери. Это материальный мир. У нас есть такое выражение, как материальные блага, которые все хотят. Это часть счастья для души в материальном мире. Но смотрите, материальные блага, мир матери, мать-земля еще раз, это пространство матери, мать-природа, мать-родина, мать-вселенная. Мы находимся в мире матери. И женщины, которые сейчас, как мы говорили, просыпаются и оживают на уровне живого сознания, живого сердца, живого тела, восстанавливают связь с этой матерью. И женский круг — это не просто плоскость, да, потому что вроде мы сидим там в плоскости, женщины сидят. Это на самом деле женская сфера. Там образуется очень мощный вихрь энергии на уровне 3 чакр. И у нас есть основные 7 чакр по центральной оси. Четные чакры женские. Это 2, 4 и 6. На санскрите называется 2 сватхистана, а в славянстве это называется зарод. 4 анахата — сердечная чакра. И 3 женская чакра — это ажна чакра, то, что называется 3-й глаз, чело, да, отсюда человек. И вот интересно, что у наших предков, у них энергетические центры объединялись в 3 центра ядра силы или котла силы. И нижний котел, он центровался как раз на женской чакре, 2-й назывался котел силы жизни. Такое ядро силы жизни было. В сердце было ядро силы любви и чувств, Потому что душа — это чувство. Душа, она действует через чувство и воспринимает мир через чувство. И вот ажна чакра, третий глаз — это был котел сознания, интуиции, мудрости и ясновидения. И вот эти три центра, три из семи четные, это женские центры, в них три плоскости силы, которые управляют миром. Почему так мощная синергия возникает в женском круге? Мужские чакры нечетные, первая, третья, пятая, седьмая, они охватывают, защищают и поддерживают развитие женских плоскостей силы, которые управляют миром, и в этом есть задача мужчины, его функция в единстве. И смотрите, когда женское начало начинает разделяться с мужским, да, мужчина — это вот это, а женщина — это вот это, тогда женская сила не может раскрываться, ее некому охватывать, поддерживать, защищать, восхищаться и служить ей. То же самое с мужчинами происходит. Если мужчины не уважают женское начало, мать-землю, мать-природу, своих женщин, женщин рода, свою суженую, то, соответственно, она не может наделять его силой, и у нее не раскрывается его мужская природа. И были такие мощные проводники, да, мы все читали в сказках, и сказок богатыри. Что они делали? Они так могли соединяться, как проводники, очень сильно уважающие, поклоняющие и служащие женской силой с Матерью Землей через ядро Земли, что они в потоке через свое тело брали эту силу и обрушивали на врагов. Один богатырь мог держать целую границу, заставу. И он просто посылал через землю, через свое тело такую мощную плотную волну энергии, что просто армии падали. То есть тела не выдерживали, естественно, они разворачивались, уходили, когда они видят, что один человек стоит, и просто он мог противостоять армии. Так вот, сила — это женский принцип энергии. Ла — это изначальный свет, идущий из Великой Матери. А сила — это си, это поток, усиление этого света изначально. Это очень мощная энергия. Поэтому силы нас наделяет мужчин-женщина. А мужчина фактически — это разум и пространство. Поэтому я как энергопрактик, с одной стороны, служащий женской силе, я структурирую энергию, помогаю женщинам узнавать про эти структуры, их восстанавливать. И есть очень много практик, быстро запускающих осознанное управление этими уровнями энергии. А женщины мне помогают усиливаться, соответственно, через мать, через свое женское начало, через любовь и помогать другим женщинам. И еще раз, ключи к оживлению человека — это перестать разъединять мужское и женское начало. Есть очень важный простой принцип, просто одно слово — не разделяй. И сейчас время не разделять. И если еще раз четыре силы, которые управляют материальным миром, определить их предназначение, еще раз, дух — это коны всех сил, правила, это истина, это знание этих правил. И женщина знает сердцем, а мужчина эти правила узнает, изучая через разум и через потоковую связь с духом, то, что называется совестью, весть от высших наших божественных родителей. Сила света несет замыслы, смыслы, мысли, идеи и образы творения, в котором ежесекундно божественные силы создают, созидают этот мир. И все, что в мире происходит, сказано, ни одна травинка не шелохнется без воли Бога. Это все их воля. И когда вы поднимаетесь на уровне духа и света, вы понимаете замыслы и знаете законы, по которым все происходит. И тогда вы не ограничиваете себя рефлексией маленького тела и маленького ума. Третий уровень — любовь. Любовь — это изначальная сила, которая все объединяет, она не разделяет. Просто мы на уровне с вами ментального ума и разума все разделяем, мир дуальный, материальный, я уже говорил, да? А любовь, она все обратно соединяет. И в этом ее красота, ее мощь. И она создает гармонию, совершенство и красоту. И третья сила, которая рождается светом, духом и любовью, это сила жизни. И почему время живого человека? Потому что было много практик эволюционных развития человека через духовные практики. Аскезы, молитвы, мантры, они все работают, но не так эффективны. Было много практик через связь и изучение замыслов и принципов действия божественных, как он действует через священные писания. Тоже не работает сейчас уже. А сама сила любви, она, о ней много сейчас говорят, но она очень сужена до эмоциональных каких-то чувственных уровней и концепций, сценариев, которыми напичкан разные романы, фильмы и так далее, и наше понимание. На самом деле, еще раз, сила любви — это изначальная сила, и сказано так, что сначала была сила любви, из нее выделились все остальные силы. То есть они для нее, любовь для всех сил, это матерь всех сил. И они, она их всех гармонизирует и знает, как гармонизирует. И когда вы входите в состояние любви, у вас сразу возникает единство всего со всем внутри. И это очень важный принцип. И еще эта сила живет у нас в сердце, и это единственный центр, который обладает физической способностью расширяться на неограниченное пространство. И вы начинаете это чувствовать через тонкие тела. Другие центры это делать не могут. Вот это волшебство этого центра. И здесь большая перспектива раскрытия его через женский круг. И нижний центр, он связан с силой жизнью. И жизнь, я уже сказал, она рождена тремя силами — светом, духом и любовью. И эти практики, они сейчас как бы не очень работают. Поэтому сейчас просто оживляя свое сознание, свое сердце через тело, и есть практики, которые это делают. А Яр-гора — это, помимо того, что это очень сильно живое место, там много разных сил собрано, оно еще все время оживается, оживляется и оживляется через те души, которые туда приезжают. Потому что это вот такая магия синергии, когда сила начинает служить другим божественным проявлениям, а мы с вами все тоже набор определенных сил, сама сила тоже растет от своего действия. Так же, как учитель и мастер, он усиливается, когда он начинает служить другим и помогать им раскрывать свой потенциал. Так вот, в силы жизни уже заложены любовь и свет и дух. То есть вам не нужно изучать коны духа, женский принцип. Вам не нужно изучать замыслы Творца, как он ежесекундно, по каким замыслам все сотворяет, каждую секунду этот мир на уровне атомов молекул. Вам даже не очень нужно разбираться во всех качествах любви. Вам просто надо становиться живыми. И оживляя сознание, сердце и тело, это вам все будет сейчас открываться в дар. И вот один из величайших смыслов, почему великий женский круг, еще раз, это великая женская сфера, это соединение со всей сферой Земли, это соединение со всей сферой Вселенной, откуда в этот круг и через эти сердца, души и тела женщин будет сила транслироваться через усиление места силы Яр-гора во все пространство Земли. И я думаю, что мы увидим эту величайшую магию, и я с нетерпением, трепетом и вдохновлением ожидаю этой мистерии. Я там буду проводить вместе с мастерами, которые сейчас у нас представлены, еще будут мастера-женщины, помогать, усиливать, структурировать и подготавливать это действие к максимальному завершающему акту, обряду, когда возникнет апогей вот этой синергии, эта сила будет раскрываться уже дальше на Земле, я думаю, и во всемире. И все высшие силы нам в поддержку. Благодарю, я на этом закончу. Благодарю. Иван, или как Варла к тебе лучше обращаться? Да, Варла, ты сейчас очень много говорил о силе. А вот как же выражение, что сила женщины в ее слабости? Что ты об этом скажешь? Очень хороший вопрос, благодарю. Смотрите, что такое сила? Есть понятие энергии, а есть понятие силы. Я их различаю через образы природных явлений. Как мы это можем почувствовать? Смотрите, энергия океана, когда штиль, это просто энергия воды, стихия воды, да, материя воды. Но когда начинается подниматься шторм, цунами, это уже не энергия воды, это уже сила воды, да, и она может сметать просто города с побережья. Воздух, когда ветра нету, просто воздух. Мы им дышим, ходим, да, Но когда начинается ураган, он может вырывать деревья с корнем, поднимать машины и так далее. Это уже сила. Так энергия может через определенные уровни сознания, которые у нас тоже есть, концентрироваться и направляться. Поэтому сила — это уровень набора энергии, когда вы входите в состояние живого потока. Это сказано на нашей энергетике и как раз на соединение вот этого триединства — дух, душа, тело, живое сознание, живое сердце и живое тело. Потому что фактически человек является вертикальным потоком силы. Сверху небесные силы идут вниз через нас, снизу земные силы. Мужское и женское начало Бога создает поле сил. И вне этих сил ничего не происходит. Просто человек, когда он не живой, он начинает выпадать, как бы обесточиваться. То, что я говорил по диагностике, сейчас фактически люди не живые. Но сейчас так меняется мир, что кто готов оживляться и уже какие-то усилия делал в этом направлении, то, что сейчас называется практиками саморазвития, самоосознания, это про это, да, разные уровни йоги. Йога — это как раз соединение себя с изначальным. Просто есть четыре уровня йоги, но сейчас об этом не будем, да, и каждый идет по своим направлениям соединения. Так вот, сила — это про это, поэтому и материальный мир, он очень плотный, сама материя. Его просто так, легкой энергией, легким ветерком и легким течением воды не изменишь. Для этого нужно определенное уплотнение. И сила, она еще создается всю энергией. Когда собирается коллектив, да, когда мы что-то одни сделать не можем, мы зовем знакомых, родственников, друзей, да, и всем миром навалились и сделали, да. Если не хватает, мы еще кого-то зовем, да. Вот это вот усиление нас как индивидуальных сил. И еще раз, сила — это женский принцип. Еще напомните вопрос, я немножко отклонился. Уточните, сказали сила. Сила женщины в ее слабости. А, сила женщины в ее слабости, да. Так вот, смотрите, принцип силы. Мужчина считает силу, это когда у него прям такие мышцы большие, и он может сильно их напрягать. Но напряжение — это принцип потери силы. Как сила набирается? Через все энергетические практики, через расслабление, расширение, дыхание и наполнение. Вы наполнились, потом еще больше расслабляетесь, еще больше расширяетесь, дышите и еще больше наполняетесь. И вот так ваша сила начинает расти. Но если вы напряглись, вы сразу силу теряете. Поэтому про женскую слабость — это про это, раз. Второе — это про способность женщины на уровне сердца мужчину просить, а не заботиться. Смотрите, сейчас женщины или боятся просить, или они начинают приказывать. Если женщина приказывает, это ее внутренний мужчина приказывает другому мужчине. Мужчине не нравится, когда мужик внутри его женщины начинает на него кричать, приказывать на уровне его разума, говорить, что делать. Но если женщина то же самое делает через мягкую просьбу, вроде через слабость, она дает через это силу мужчины, и мужчина для нее это делает ее же силой. Просто он делает через форму своего тела. Вот это и есть управление, да, через мягкость. Поэтому мягкость — это расслабление, это принятие, это охват, и это мудрость, видение, куда должна потечь сила. А мужчине просто женщина дает силу и подсказывает, куда ему с этой силой двигаться, да? То есть фактически она им управляет в своем мире. В мире, который он сказал, мир матери, мать земля, мать природа, мать вселенная. Ну вот так, в двух словах. Я ответил? Хорошо, да, благодарю. Я понимаю, что сегодня идет речь о сотворении круга, великого женского круга и приглашение в этот круг. Но все же интересно. Я так понимаю, что не все женщины смогут приехать на Яргору и встать, сотворять этот великий женский круг. А как можно ли самостоятельно раскрыть вот эту силу и как-то самостоятельно проявить? Вот это. Кто ответит? Ну, давайте я, наверное, отвечу. Самостоятельно, конечно, можно как-то подключиться, поучаствовать в процессе, но как любое заочное участие, это реализует только часть возможности. Для того, чтобы полновесно войти в круг, сейчас уже изъявившие желание женщины, могини, уже проходят определенный цикл практик, и само мероприятие предполагает 3 дня участия именно для того, чтобы произошло большее включение, большее свитие, и сам процесс прошел наиболее качественно. Присоединиться в последний день, ну, это значит присоединиться в большей степени как, ну, с одной стороны, зритель, с другой стороны, просто дать свой, ну, дополнительный ручеек силы, своего внимания, просто усилить общий процесс. Основное действие предполагает, что участники будут уже свиты, подготовлены, будут в определенном состоянии, потому что за 3 дня непрерывных практик, конечно, мы пройдем очень интересный процесс, мы войдем в необходимое состояние, мы освоим некоторые практики, которые необходимы для реализации вот этого задуманного процесса. И, ну, конечно, качественное участие подразумевает достаточно глубокую подготовку и непосредственное участие на месте. Ну, а такое удаленное, заочное участие просто придаст большую силу и, может быть, усилит этот поток, придаст ему некое ускорение, наполнение. Поэтому, конечно, интересно любое участие, но для свития непосредственно вот этого ядра участниц, те, кто непосредственно проведет обряд, мы ожидаем тех женщин, которые готовы глубоко погрузиться, которые готовы раскрыться и отдать полностью себя, свое время, свое внимание вот этому процессу непосредственно в конце месяца на 3 дня. И вот сейчас уже подключиться. У нас проходят такие онлайн-сессии, онлайн-занятия, где участники уже готовят себя к вот этой акции. Поэтому все возможно, но это будет разные совершенно качества участия. Хорошо. Я теперь предлагаю подробнее рассказать о программе, о том, где можно вас найти, познакомиться с программой и так далее. Кто будет рассказывать? Давайте я расскажу по программе. Ну, с программой можно ознакомиться в группе ВКонтакте сообщества Яр-Гора, а также в телеграм-канале Яр-Гора, канал Яр-Гора. Наверное, эти ссылочки, да, можно будет потом прикрепить, где на каналы. Вот. И по программе. Программа выстроена таким образом, что для того, чтобы наполниться, нам нужно очиститься. Нам нужно очиститься, и у нас будет роскошная банщица, у нас будут бани, как очистительные процессы, как расслабительный процесс. То есть баня у нас будет чуть ли не каждый день, кажется, даже каждый день. Сейчас я программу просто открою, чтобы предметно. И очищению будет достаточно. Мы сейчас, как уже сказала Мировида, женщины уже проходят очищение, уже проходят все процессы. Но также и на Яргаре можно будет отлично почиститься. Вот. То есть, когда мы все женщины заедут, а рекомендовано им заехать в четверг вечером, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы свить этот круг, для того, чтобы почувствовать друг друга, рассказать свою историю, быть принятой, быть понятой. Вот этот вот процесс расслабления и свития. Мы приедем все, познакомимся, пойдем в баню, все смоем, весь город, все смоем, все, что лишнее. И со следующего дня у нас будет фотограф, который обязательно покажет до и после, чтобы было наглядно видно, насколько женщина может преобразиться, опустившись сердце, приняв свою силу, отпустив то, что не твое, то, что не является твоим. И также вот эти все практики у нас направлены на... Мы также будем утром, мы будем утром танцевальные практики, дыхательные практики будут. Будет прогулки по Яргаре в молчании, когда мы будем свивать поле в молчании из сердца. Где мы будем заземляться через стопы, где мы будем, опять же, мы будем очень много обращаться к высшим силам. Мы будем обращаться, у нас каждый день будут обряды обращения к высшим силам, к богам, к Макаше. Также будет обращение к Маре. И то очищение... Она сделает очень чисто. Мара вычистит все. Поэтому для того, чтобы прийти в то состояние, из которого будет твориться великий женский круг, нам нужно очиститься, нам нужно расслабиться, нам нужно почувствовать свое тело, нам нужно пуститься в сердце. И все эти практики, они направлены на это. На то, чтобы вернуть себя себе. Пойти в сердце. Мы будем... напоминать, где внимание, вернись, сердце. То есть будет работа идти непрерывно, потому что задача из состояния в состояние привести к тому состоянию, да, открытости, наполненности с открытым сердцем, к обряду великого женского круга. Также будет... Также мы с Варлой проведем глубокие практики на раскрытие сердца. Варла уже рассказал про возможности сердечного центра, да, о возможности расширения. Поэтому после того, как мы очистимся, начнем расширяться. Начнем наполняться и расширяться. И расширяться в едином поле. Мы объединяемся, чтобы расширить это. И, соответственно, будем постоянно репетировать вот этот женский круг. Будем все больше его уплотнять, и связь наша будет к третьему дню сестренки. Все мы будем уже такие сестренки, мы все доверяем друг другу, мы все расслаблены, мы все по ним поняты, мы все приняты, потому что и танцевальные практики будут, и практики катарсического характера для того, чтобы все поднять. Бани, да, мы будем делать массажи друг другу, потому что задача расслабиться, она очень важна, потому что быть собой возможно только из расслабленного состояния, поэтому это для нас ресурс быть расслабленными, и из расслабленного состояния уже из сердца можно делать, да и одна женщина может делать. Если она умеет управлять своим вниманием, если она умеет быть в сердце, если она умеет быть в теле, то она может делать и одна великие дела. Но просто мы призываем для того, чтобы это усилить, для того, чтобы это сделать быстро. Для этого нужно много женщин. Да? Поэтому все эти практики, Потом в один из дней будет, на второй день будет очень глубокое погружение на тропе. Там будет работа с родом, с работа с мужским, с женским, с объединением мужского и женского, про которое Варла очень подробно рассказал, что именно в объединении сейчас вся сила, неважно, мужского и женского, женщин, мужчин, всех вместе, но объединение – это тот метод, через который возможно построить новый мир. Через объединение. Вечером мы будем танцевать, мы будем очень много танцевать, мы будем очень много радоваться, мы будем очень много наслаждаться, потому что это женщина. Женщина работает так, через расслабление, через наслаждение, через радость. И мы будем возвращаться к естественному состоянию радости и изобилия. И все, что мешает, мы в первый же день мы все это отпустим, чтобы нам больше ничего не мешало и не отвлекало. Вот. И уже на третий день мы все такие готовые, мы все такие открытые, мы все такие погруженные, мы все такие единый уже организм, мы все едины, и уже будет обряд свития родового столпа силы, да, через который как инструмент будет запускать это общее намерение, эту всю энергию аккумулировать и мир. И мы сможем отменять войну, отменять все то, что не является истиной, потому что будем в силе в своей. И после этого мы уже будет сам обряд. Сам обряд, великий женский круг, где мы все будем. Я верю в то, что Макоши проявится на этом круге. Вот интересно очень послушать о самом обряде, для чего он будет проводиться, какую силу он будет иметь, потому что прозвучало слово «наслаждение», но я думаю, что не все сейчас согласятся. В то время, когда мы каждый день смотрим новости и понимаем, что происходит, погружаться вот в наслаждение. И как я понимаю, что вот этот вот обряд, который будет проводиться там, он будет иметь какое-то ключевое значение. Вот конечно. Для чего это? Конечно, я думаю, Мировида нам сейчас очень красиво об этом расскажет. Да, конечно, ключевой момент всего мероприятия – это обряд, который призван реализовать основную задачу. И этот обряд, как любое сакральное действие, несет в себе, с одной стороны, определенные задачи, с другой стороны, привлекает массу ресурса, который усиливает реализацию. Вообще, собственно, что такое обряд? В нашем понимании обряд – это когда оба ряда становятся вместе и производят какую-то общую работу. Какие оба ряда? Ряд земной и ряд небесный. И в данном случае обращение в первую очередь к Матери Мира, к Макоши, ко всем женским ипостасям. Мы готовим новое святилище на Ергаре. Открывается новое место силы. Мы готовим определенные атрибуты. На горе уже проявлены новые лики. Это вообще такое новое событие на горе. То есть целый комплекс процессов уже запущен, включен. И, собственно, непосредственно сам обряд это уже такой катализатор и сборка вот всех этих процессов, которые у нас уже происходят. Обряд – это фокусная точка. Это запуск определенного инструмента для реализации задуманного. Мы намерены развернуть это действие из точечного в определенную систему. Потому что проявление таких вот задач, которые мы перед собой поставили, оно требует определенного времени. И фактически обряд – это процесс инициации нового процесса. Здесь важен образ, здесь важно намерение, и здесь важна концентрация и определенное стартовое усилие. И для этого есть определенные последовательность действий, которая будет реализована. Я не хочу сейчас вдаваться в эти подробности. Действие сакральное, и озвучивать его досрочно не имеет, наверное, смысла и, в общем-то, не нужно. Можно только сказать о том, что это действие достаточно мощное, и по опыту тех обрядов, которые на горе проводятся, можно с уверенностью сказать, что результат не замедлит сказаться, потому что все обряды, которые мы проводим их достаточно часто. Вообще говоря, на горе еженедельно проводится родовой обряд на родовом капище. И в этом смысле я приглашаю всех поучаствовать в нем. Это очень полезное и нужное действие для каждого человека — обратиться к своим предкам, обратиться к высшим силам, прославить их, соединить свою силу, включиться в общий поток. Проходят специальные какие-то мероприятия, кологодные события, и все они простраивают вот эту связь с небесами, связь с определенными силами, с богами, с духами, с предками. Поэтому, с одной стороны, предрасположенность места, поскольку место силы, и тут действительно природная, просто очень мощная среда. Плюс вот это наработанное уже, можно сказать, годами состояние, которое зависит уже от самих ведающих, кто проводит обряды, от обрядодеев и от того посыла, который привозят сюда сами люди. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас уже сложилась и определенная традиция, и наработался определенный потенциал вот этого не просто природного места силы, а именно ведовского места. И поэтому реализация практически любого обряда, она проходит уже на фоне задействования вот этих потенциалов. Потенциал природного места и потенциал ведовского обращения, ведовского канала взаимодействия с силами. Вот. Возможно, Варла захочет как-то меня дополнить в отношении вот этих процессов. Потому что, на самом деле, в нашей обыденной жизни обряд не является каким-то рядовым событием, да? Хотя на самом деле домашний обряд, родовой обряд, он должен проходить постоянно. И каждый день мы должны обращаться к своим предкам, к хранителям, к каким-то силам, которые нас простраивают, к своему собственному внутреннему состоянию, говорят, высшему «я», да, к своему вот этой духовной сущности, чувствовать процесс, чувствовать состояние и осознавать себя живым, осознавать себя в процессе вот этого взаимодействия. Вот это очень важно, и если все большее количество слушателей Славянского радио, например, примут для себя вот эту норму практики домашних обрядов, личных каких-то обращений к высшим силам за такое ежедневное нормальное служение, обращение, просто за образ жизни, Я думаю, очень многие вещи для людей начнут раскрываться совершенно в новом ракурсе. Поэтому, с одной стороны, обряд – это действие очень мощной, большой силы. С другой стороны, это естественный, нормальный, живой процесс, который должен занимать все большее место в нашей жизни. Согласна. Сейчас очень многие стараются сделать свой вклад в общее дело, объединяться. Объединяются в молитвах, медитациях, в славах. А вот предлагается как разовое мероприятие или все-таки это будет постоянно действующий круг? Ну, я уже об этом сказала, что мы стартуем как обряд инициации, и те, кто сейчас в полной мере пройдет вот этот процесс подготовки и участия, включения в обряд уже как обрядодеи, это станет таким ядром, основной группой, которая в дальнейшем сможет проводить какие-то системные уже процессы. Причем люди записываются из совершенно разных городов. Это очень радует, что вот это действие, оно распространится. Это будут не только москвичи, это будут и другие города, другие районы даже. Это придаст определенный масштаб этому процессу. Конечно, мы рассчитываем на долгосрочную деятельность и на то, что этот процесс, вот этот свитие и простраивание определенной как бы новой реальности, что он станет системным, регулярным, и мы будем простраивать и достраивать картину вот этого мира через вот это женское взаимодействие, через женский круг, через включение женской силы на реализацию вот этой идеи. Хорошо, Варла что добавит? Хотелось немножко добавить, видите, да, вы обратили внимание, что у нас сегодня слово «сила» все время везде идет. Ну, это вообще мое родное слово, потому что я как раз мастер-трансформатор перевода человека из состояния нестабильной, слабенькой энергии в состояние силы, живого потока этой силы. И мы такими изначально являемся. И смотрите, на уровне психологии сейчас очень модно говорить об этом. Это позиция жертвы и позиция хозяина. И осознанность, про которую тоже сейчас все говорят, это перевод себя в позицию хозяина. То есть я беру ответственность за все, что в моей жизни произошло, и за все, что я делаю. Позиция жертвы, соответственно, это перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого. Но дело в том, что позиция хозяина невозможно удерживать, особенно когда такие на уровне коллективного бессознательного идут очень мощные раскачки материального мира. И есть третья позиция. И третья позиция — это позиция Творца. Это позиция нашей духовной, божественной силы света, любви, жизни, о которых я говорил. И они в нас есть. Это даже структуры наших тонких тел. У нас есть тонкие тела и жизни, и света, и духа, и любви на определенных чакрах. Это тоже можно восстанавливать, мы будем это усиливать. И вот позиция Творца, она позволяет вам ежесекундно, как Божественные родители наши, растворять все, что вам не нравится, и сотворять то, что вам нужно. И если вы это будете делать постоянно, просто потренируйтесь. Растворять — это вот как от себя отгрести. Есть такая практика, вот от себя оттолкнуть. А сотворять — это к себе притягивать. И когда вы все время внимание на этот процесс настраиваете, вы не попадете не то, что в позицию хозяина, в позицию жертвы уже никогда не попадете. Тогда вы входите в процесс сотворения с Высшим, который знает, зачем оно это делает. И эти перспективные замыслы, они уже надолго вперед все продуманы, просчитаны с максимально благоприятным исходом во всех душ, во всем мире. И там есть высочайшая мудрость, которую мы не всегда понимаем в моменте, мы ее можем потом понять, да, когда события закончились, мы там пострадали, попереживали, нам говорит, ну да, есть такое выражение, все, что не делается, все к лучшему. Потому что наши божественные мудрейшие родители, мать и отец, которые постоянно сотворяют мироздание, являются высочайшей, мощнейшей, безусловной любовью, ничего плохого для нас сделать не могут. Просто если мы где-то заблудили, что-то не так делаем, они могут нас так своими мощными силами немножко подправлять. Подправлять опять для того, чтобы мы с ними соединялись, и тогда мы входим в состояние сотворения, а это и есть состояние силы. Потому что сила дает все могущества и игры вот этого божественного ребенка в нас. Помните, когда мы были детьми, мы все время целый день играли. То есть мы помнили, когда мы были вне тела, как мы в тонких мирах все это делали вместе с ними, более осознанно и напрямую. Потом, когда у нас получилось искажение, мы в тело входим, да, постепенно ребенку встраивают файлы. Это нельзя, так не бывает, у тебя это не получится, так не работает. Мир такой вот очень жесткий. И ребенок уходит в состояние Творца, сначала в состояние жертвы, потом пытается как-то уже самостоятельно выбираться в позицию хозяина и все время откатываться в жертву. Вот то действие, которое мы сейчас там разворачиваем на Яр-горе, оно как раз для того, чтобы перевести человека в состояние Творца и потом сотворца. То есть обрети свою целостность на всех уровнях, убирать все разъединения и потом в целостности обретать единство с Высшим. И в этом очень глубокий, высочайший смысл, который нам еще всем предстоит долго и долго осознавать, прочувствовать и проявлять. У нас вопрос от слушательницы. Юлия Беляева спрашивает. А какие участницы нужны? Я так понимаю, без детей на 3 дня. Кто ответит? Если дети совсем маленькие, то, конечно, нежелательно с такими детьми приезжать на обряд, потому что нужно полностью отключиться, нужно войти в процесс и присутствовать, ну, фактически 24 часа. Вот. Если дети постарше и способны самостоятельно как-то заполнять свое время, то на горе, как вы знаете, достаточное количество детей, и есть возможность их как-то организовывать. Поэтому дети там, возраста от 6-7 лет, они уже вполне самостоятельны и могут найти себе интересную компанию и отпустить маму на процесс. Что касается супругов, возможно и их присутствие, ну, естественно, не в самом обряде и не в процессах. Вот. Единственное, что количество мест на горе пока еще ограничено, и если будет заполнение корпусов на проживание, то есть мы 3 дня заявились, если будет большое заполнение, то тогда, конечно, супружеским парам мы не сможем предоставить отдельные номера. Ну, возможен вариант какого-то раздельного расселения. Но, опять же, приоритет все-таки будет за участницами, поэтому желательно зарегистрироваться заранее, забронировать места и определиться вот с тем фактом, сколько у нас будет участников именно женского круга, а уже по остаточному принципу, видимо, перед самым мероприятием будет принято решение о том, можем ли мы принять дополнительно еще каких-то гостей. Мы в осени, и летний вариант проживание в палатках, к сожалению, сегодня уже не так комфортен, поэтому есть определенные вот такие физические просто ограничения, что мы не можем принять слишком большое количество участников. Хорошо. У меня вопросов больше нет, у слушателей тоже. Поэтому, если есть что дополнить, добавить, пожалуйста, у вас есть возможность сейчас обратиться к слушателям, зрителям Народного славянского радио. Как-то по очереди или один кто-то слово возьмет? Мировида, похоже, тебе, или Варла хочет сказать что-то? Я хотел Ганге дать слово, потому что она у нас отвечает за чувственное восприятие мира, ее эмоции, они очень хорошо, мне кажется, вдохновят и эмоционально завершат сегодняшний эфир. Поэтому, Ганга, пожалуйста, прошу тебя. Спасибо, Варла, за доверие. Да, много сегодня было сказано про женщину, про ее силу, про ее слабость, про возможности. Женщина. То есть задача женщины познать свою глубину, свои возможности, потому что Господь наделил женщину многим. Он есть такая там притча о том, что женщина такая-такая, но свои ценности она не знает. Как раз-таки свою ценность она определяет через мужчину, да, через его видение. Поэтому женщина. Хотелось бы, вот, чтобы женщина вернула себя себе. Вы говорите про наслаждение, да, что сейчас очень сложно наслаждаться, когда идут такие события. Но дело в том, что каждая женщина может, создав мир в себе, найти эти силы и создав мир в себе, внутри себя, этот глубинный покой, опять же, опуститься из головы. Давайте голову оставим мужчинам, у них хорошо с ней получается. А наше — это чувствовать из сердца, любить, заботиться, наслаждаться. Наслаждаться — это важно. Наслаждаться можно тем, что ты жив, что у тебя есть руки, ноги, что ты можешь ходить, у тебя нет психических расстройств. То есть наслаждение можно каждый день находить повсюду и вокруг. Это имеется в виду наслаждение, это ресурс женщины. Видеть, не проваливаться, не уходить в голову и в страдания от того, что... А самой взять на себя ответственность и создавать этот мир внутри себя и уже транслировать его из сердца. Опять же, возвращаясь к тому пояснению Варлы, что сердце имеет возможность расширять поле. И поэтому я призываю женщин взять ответственность на себя и создавать мир внутри себя и распространять его. Есть такая очень простая практика, что сердцем мы вдыхаем все страдания мира. Вдыхаем сердцем, трансформируем это в любовь и выдыхаем любовь из сердца. Это очень хорошая практика для каждой женщины, для того, чтобы понять свои возможности, возможности своего сердца, возможности любви, возможности вот этого мира. И это возможно, и это может каждая женщина сделать. Мы призываем не только объединиться в женском великом кругу для запуска вот этого процесса сотворения мира, но и чтобы каждая женщина обращалась внутрь, вглубь себя, задавала вопрос, а как бы поступила сейчас женщина, которая любит себя? А как бы поступила женщина, которая уважает себя? И делает так. И тогда мир вокруг станет красивее, мир вокруг станет добрее, будет больше любви. Потому что любовь — это великая сила, нет ничего мощнее любви. И поэтому мы призываем к любви, проявить любовь, проявить то предназначение, которое для женщины как бы по праву рождения проводить эту духовную любовь в мир через сердце. И мы призываем всех женщин пользоваться этим, открыть себе это, знать об этом, что мы проводим из сердца любовь. И я призываю каждую женщину опускаться в сердце и проводить эту любовь. Я к этому призываю. Просто на горе, в этой программе, мы будем этому обучать, мы будем в эти состояния погружать, мы будем с этим работать, чтобы она уже могла дальше пойти уже из другого состояния жить, чтобы она увидела, что она может сама много изменить, что она может вносить изменения в этот мир, не страдать от того, да, то есть из сознания жертвы, погружаться. Нет, а что я могу сделать? Что я могу сделать сейчас, чтобы внести эту гармонию? Потому что даже одна женщина очень мощна. Я проверяла, я знаю. Очень мощна. Я призываю всех женщин пользоваться своей силой для того, чтобы гармонию сеять, чтобы именно доброту прекрасное, чтобы мужчины восхищались и не хотели воевать или еще что-то. А это было такое мужское, женское, красиво, мощно, продуктивно. Взаимодействие мужчины и женщины не только внутри себя гармоничное, но и вовне оно гармонично. Но опять же, я возвращаюсь к тому, что начинать нужно с себя. Начинать нужно с мира внутри себя. А он формируется в сердце. Поэтому сердце выше головы. Такой какой-то девиз, что сердце выше головы, что женщина — это сердце. Женщина — это любовь. И я призываю всех женщин жить из сердца, жить любви, ходить из сердца, дышать из сердца, слушать из сердца, смотреть из сердца, опускаться из головы в тело. И вы увидите, как другой мир возникнет вокруг, что все намного другое мировосприятие. Из сердца совершенно по-другому воспринимается мир. Он прекрасен уже сейчас, здесь. А на Яр-горе это все усиливается. Почему мы приглашаем? Мы хотим, чтобы больше людей приехало, чтобы все эти добрые мысли, чтобы все эти добрые чувства, они будут усиливаться в каждом. И объединение, да, это долгосрочный проект. Объединение женщины — это долгосрочное. Это такая, на Яр-горе будет лаборатория исследования женского круга, объединение женского. Какие возможности, как широко можно расширить влияние свитого женского круга. Поэтому, женщины, приезжайте, женщины. Если вы хотите исследовать свою силу, если вы хотите научиться жить из сердца, если вы хотите проводить любовь из сердца, то мы вас ждем. Что еще сказать? Любовь победит, любовь всегда побеждала. Любовь — это великая сила, и мы призываем просто к любви. Ура! Ура! Друзья! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Завершаем наш эфир. Сегодня я бы хотела по одному из календарей. Я всем благодарю. Да, пожалуйста. Мне бы хотелось сказать еще два слова. Еще раз по поводу наслаждения. Был вопрос, какое-то время наслаждение, оно вроде не совсем гармоничное состояние. Есть еще вторая энергия, состояние, сила, которая называется блаженство. Это женщина, несущая благо мир в состоянии умиротворения, когда она как творец начинает сама свой мир восстанавливать, гармонизировать. И, пожалуйста, женщины, у меня к вам всем пожелание. Будьте в состоянии блаженства, несущих благо, и умиротворяйте. Не ждите, когда мужчины восстановят гармонию. Это ваш мир, у вас здесь власть. Вы наделяете мужчин силой, жизнью, а вы как раз жизнь проявляете. Почему всегда был мир матери изначально, матриархат, Женщина лучше чувствует течение жизни, она с ней не борется, не разрушает, она ее через любовь свивает, соединяет и приумножает. И еще вы можете, тот, кто не может приехать по каким-то причинам на Аяр-гору, или вы не успели записаться и уже нет такой возможности, вы можете посмотреть время практик и мысленно участвуйте сердцем в этих практиках. Вы обязательно получите силу этих практик, плюс вы будете участвовать во взаимном усилении этих практик и распространении этой синергии на Матери-Земле. Такое пожелание вам на напутствие. Всех благ. Я хотела бы еще добавить, что да, для тех, кто не имеет возможности приехать или еще что-то, объединяйтесь там, где вы есть. Объединяйтесь в женские круги. Объединяйтесь, не знаю, во дворе. Находите тех женщин, с которыми можно объединиться и также делать вот такие вот сотворения. Сотворение чего-то хорошего, чего-то доброго. Проявлять любовь в этот мир. Смотреть, что может женский круг. Мировида. Да, я бы хотела пару слов посвятить вот этому неожиданно выплывшему вопросу про наслаждение. Этот вопрос таит в себе такое двойное дно, я бы сказала. Дело в том, что мы действуем и мы живем в определенных образах, да, образ нашего мира, в котором мы сейчас существуем, он простроен такой концепцией о том, что этот мир, мир испытания, что это ну, такая тюрьма, зона повышенной нагрузки, каких-то сложностей, уроков. Вот. И исходя из этого простраивается и весь концепт нашего существования. Причем, что характерно, если обратиться и проанализировать большинство, если не все религии современного мира, как бы они ни отличались в своих установках, вот эта установка, именно образ того, что наш мир есть площадка для испытаний, он практически у всех сохраняется нетронутым. То есть это тот образ, который нам целенаправленно транслируется, как сейчас модно говорить, из каждого утюга. Если посмотреть на это с другой стороны, вот просто я хочу сейчас предложить слушателям оценить ситуацию с точки зрения тех душ, которые ожидают здесь воплощения. Что с ними происходит? Представьте себе огромные очереди, которые ждут сюда проявиться, которые ждут радости воплощения. Они не идут в тюрьму, они идут на ту площадку, где у них неограниченные возможности развития, где у них возможность проявиться и что-то такое поделать, чего они там не могут. И они ограничены, собственно, самой возможностью проявления. Сейчас же детей очень мало, и души воплощаются чрезвычайно вот редко, да? Если посмотреть на ту очередь, которая там стоит, и ее настрой, ситуация выглядит совершенно иначе. То есть наш мир, как нам рассказывают, из вот такой площадки испытаний превращается в площадку возможностей. И это совершенно другое понимание вообще того процесса, который здесь происходит. Именно в этом и состоит понятие о новом мире, что мы должны по-другому, в принципе, относиться к тому, что с нами здесь происходит. И наслаждение, радость, сочувствование – это как раз вот те критерии, которые присущи вот этому новому восприятию. Да, мир другой, но мир другой в силу того, что мы на него должны посмотреть по-другому. Нам вложили вот этот штамп о том, что мир труден, некрасив, это место испытания, и тут все очень плохо. И какой-то бонус нас ждет только после того, как мы покинем этот мир. Давайте посмотрим это со стороны тех предков, которые готовятся стать потомками. Ничего подобного. Они ждут сюда воплощения. Они ждут этой радости. Они ждут этой возможности. Именно о новой возможности мы и хотим говорить. Именно о вот этих новых возможностях проживания, чувствования, радости, сотворчества. А для чего еще мы живем? Мучиться? Страдать? Ну, безусловно, не без этого. А как ты можешь почувствовать вкус радости, если ты не познал вкус печали? И чем шире у тебя вот эта линейка, чем в большую глубину печали ты погрузился, тем большую радость ты сможешь почувствовать. Но нас погрузили настолько глубоко вот в эту линейку печалей, что мы забыли про радость. Посмотри, слово «наслаждение» вызывает у тебя уже настороженность. Как это? Как это мы будем наслаждаться? Зачем это? Я имела в виду немного другое. Я имела в виду, что сейчас... Я понимаю, о чем ты говоришь, согласна с тобой. Но сейчас, вот в наше время, когда решается судьба многих, когда проливается кровь, чего уж там говорить-то, это на самом деле так и есть... Вот наслаждение и счастье каждого отдельного человека зависит от того, насколько вот быстро сможет наладиться вся общая ситуация. Вот о чем я говорила. Что о каком своем наслаждении сейчас? Как ты можешь наладить ситуацию, как ты можешь выровнять вот эти все сложности, вот. Если ты погружен и ты... Фокус внимания держишь в страдании. Ты фокус внимания все время удерживает в том, что есть противостояние, есть борьба, есть вот эти сложности, трудности, жестокость и так далее. Да? Другой взгляд нужен. Нужно рассмотреть всю эту ситуацию с точки зрения какого-то большого процесса. А что происходит-то? Что сейчас происходит и о чем вот эти события? Почему мы вошли вообще в принципе в это состояние? Что это такое за вот это вот братоубийство? И сколько можно вообще нас разделять? До какой поры мы будем вестись на вот эти процессы? Если уж мы говорим в целом о цивилизационном процессе, давайте вспомним. Откуда началось вот это разделение? Кто был изначально в родстве, а потом потерял его? Тут речь даже не о русских, не о славянах, а я бы сказала даже больше, вообще вся арийская цивилизация, она начала рассыпаться именно тогда, когда вошла вот в этот процесс непринятия друг друга. Каких-то отличий, какого-то возмущения другими процессами. Когда это происходит? Когда ты недоволен, когда в тебе возникает какая-то неудовлетворенность. Что такое неудовлетворенность? Когда ты не видишь в этой жизни радости. Почему мы потеряли радость? Почему мы перестали восхищаться этой жизнью? Почему мы перевели вот этот вообще в целом весь регистр собственного существования, страдания, в какие-то жертвы бесконечные, да, в противоборство. Чего мы туда пошли? Вся цивилизация, вообще вот все белые люди, они изначально были едины. Что нас так разделило? Почему мы сейчас лоб в лоб вообще со всеми? А что, если мы сейчас вспомним арийские культуры, да? Скандинавы, авестийцы, индусы те же самые, которые приняли вот это арийский этот корень. Русская культура. А что, они так сильно разделены? Почему мы об этом забыли? И это для нас уже ни о чем. Мусульмане для нас – это вообще другая цивилизация. Почему? Они отделились не так давно. И вот этот процесс разделения, вот этот процесс сталкивания лбами, он на том и построен, что мы недовольны, что мы не хотим радоваться, что мы видим в собственном мире какие-то несовершенства. Давайте переключимся. Давайте изменим фокус внимания. Давайте радоваться этому миру. Давайте увидим в нем невероятную возможность для собственного развития, для творчества, для сорадования. И примем, что весь мир, он един. Он от одного Творца произошел. И Творец задумал в нем массу разных игр и массу разных проявлений, и все они имеют право на существование. Нужно только позволить этому проявляться и не сопротивляться этому, не пытаться уничтожить инакомыслящих, не пытаться как-то подкручивать гайки у этого мира. Мир совершенен, и мы совершенны, только мы этого признать не можем. Именно в этом вот состоит ключик, вот это волшебство перехода. Давайте поймем, что мир устроен не совсем так, как нам рассказали. И войдем вот в это состояние принятия. Принятия себя, принятия возможностей этого мира, принятия всех, кто вокруг нас существует. Это совершенно иная настройка, и это описание того нового мира, в который мы идем. Вот об этом мы. Вот эта суть, вот эта смысловая часть, ради которой, собственно, мы и затеваем вот это действо. Вот такое интересное завершение эфира у нас получилось. Так мы все-таки завершаем эфир, или еще есть у кого-то что добавить? Мы любим поговорить, поэтому давайте завершать. Хорошо, друзья, сегодня по одному из календарей 14 октября 2022 года, пятница, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Варла, Мировида, Ганга. Очень много мы сегодня говорили о женской чувственности, о силе женщины. Прозвучало приглашение. Великий женский круг для сотворения мира. Я, Елена Андреева, вела эфир, следила за порядком в чате Светлана Большакова. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни радио, за участие в эфирах. Оставайтесь с нами вместе, сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.